Глава 13. Дияр вышел из преподавательской палатки и посмотрел в сторону погоста. Студенты вовсю кашеварили, умывались и убирали ненужные палатки. Под вечер предстояло вернуться в академию. Вчера они целый день занимались истреблением нечисти, ловко лавируя между могил. Когда Дияр, будучи сам студентом, впервые оказался здесь, барьер, окружавший древний погост, находился значительно дальше, а теперь проходил по самой кромке леса. С одной стороны, показатель продвижения зачистки, а с другой – неудобство, ибо маги больше не находились на открытой местности, и обзор был хуже. Конечно, такие невыигрышные позиции случались и раньше, но здесь было очень опасно. Слишком много нечисти, включая новые виды, на огромной территории, давно использовавшейся как испытательный полигон. Дальновидно, так как погост старались обходить десятой дорогой. И дерзко, ведь все происходило практически под носом у нескольких поколений ректоров Академии магического познания. Несколько веков один единственный маг творил жуткие вещи, проводя невероятные по жестокости эксперименты и подчинив себе некоторые виды нечисти. И только благодаря этому 10 лет назад Дияр и Мавир выжили, провалившись в портал Уркулов. «Магистр Верейский, завтрак готов!» – позвал его один из студентов. Кивнув, Дияр бросил последний взгляд на деревья, за которыми скрывались еле заметные холмики древних могил, и подошел к импровизированному столу. Ему протянули тарелку с кашей и примостившимся на краешке ломтем белого хлеба и кружку с чаем. Маг хмыкнул, подумав, что давненько не ел походную пищу. «Двигайтесь!» сказал студентам своего факультета и присел на бревно, служившее лавочкой. Принюхавшись к каше, он уже зачерпнул ложкой рассыпчатую массу, когда почувствовал, что на него кто-то смотрит. Подняв голову, Дияр нарочито безразлично осмотрел собравшихся и успел заметить, как одна из целительниц быстро отвела взгляд. Маг решил, что это одна из его поклонниц, когда заметил, что в руке девушка держит половник с прилипшими крупинками. Усмехнувшись, вновь сосредоточил внимание на тарелке, но спешить не стал. Дождавшись, когда вновь почувствует внимательный взгляд, Дияр нарочито медленно поднес ложку к губам, подул и принялся есть, тщательно пережевывая. А потом резко поднял голову и посмотрел в глаза целительницы. И пока она вновь не отвернулась, подмигнул и кивнул, показывая, что еда понравилась. Зеленые глаза сверкнули от удовольствия, а лицо залил румянец. Дияр мысленно посмеялся над ее смущением и попытался представить, как бы отреагировала Анита. Наверное, подошла и спросила бы напрямую. Но это сейчас, а раньше, когда он знал ее еще 17-летней девчонкой, она даже не посмотрела бы в его сторону, чтобы лишний раз не привлекать внимания. «Зря я, наверное, сказал, что мы не будем спешить», — с грустью подумал Дияр. «Нужно было соблазнить, а потом уже вымаливать прощение. Ведь не обязательно просить его только на словах». «Верейский, ты уже поел?» — окликнул его Левар Ридос, преподаватель некромантии, который на пару с Дияром сопровождал студентов на практике. «Да, есть вопросы?» Боевой маг отставил тарелку и, прихватив кружку с чаем, направился к некроманту. «Хочу уточнить план зачистки». Левар поманил его за собой. Вообще-то все они проходили по одной и той же схеме. Среди могил раскладывались приманки, небольшие мешочки с кровью и внутренностями животных, которые Академии поставляли из бойни, расположенной на материке. Затем боевые маги, владеющие стихией воздуха, направляли воздушные потоки так, чтобы аромат потрохов охватил небольшую территорию в глубине погоста. За этим строго следили, не давая запахам распространиться на большое расстояние, чтобы не привлечь слишком много нечисти. И все равно каждый раз перед зачисткой преподаватели согласовывали план. «Смотри, я предлагаю разместить приманку возле этого...» Некромант задумался, рассматривая трехмерное изображение на карте. «Назовем это склепом». «Согласен», — не стал спорить Дияр, оценив местность. «Только давай всего пару приманок кинем. Ребята и так вчера выложились, а завтра на занятия. Если честно, я бы сегодня ничего не делал, отправил бы их назад. Но практику составляли с учетом прошлых вылазок», — признался некромант, сворачивая карту. «Неужели так мало отзывалось на приманки?» — удивился Верейский, вновь глянув в сторону погоста. Стоял погожий осенний день. Вешки, обозначавшие начало барьера, трепетали на ветру. Раздавались голоса и смех студентов. «Мир да благодать!» «Будь я немного наивнее, решил бы, что мы перебили почти всю гадость, которая расплодилась на этом погосте». Левар погрозил кулаком своим некромантам и перевел взгляд на собеседника. «В этом году мы даже сторонних магов не приглашали. Своими силами справлялись. Да и магический фон, наконец, в норму пришел. Раньше-то здесь и чихнуть страшно было, чтобы ненароком не поднять какого-нибудь давно почившего славного воина». «Их действительно здесь похоронено множество», — припомнил Дияр. «В основном это и были братские могилы. Многие тысячелетия назад центральный материк служил полем битвы для остальных. Нет, если сосед шел войной на соседа, тогда, конечно, сюда никто не лез. Но иногда из предков, ныне живущих, нападало затмение, и тогда один материк шел войной на другой. То были воистину кровопролитные сражения. Пока несколько могущественных магов того времени не вздумали отстроить тут академию, в которую принимались бы дети со всего света. Таким образом они хотели примирить правителей разных стран и прекратить безумство. Но расчет оказался верен только наполовину. Когда спустя 700 лет от основания Академия объявила о своей независимости, все государства возмутились и пошли войной уже на нее. Ну, как все. В основном самые крупные, имеющие вес на политической арене. И началось великое противостояние, которое, как оказалось, длится до сих пор. Но если уж Академия выстояла в масштабных сражениях, то и происки шпиона переживет. Главное разобраться, верно ли Дияр нацелился на Ботрика Версева. Запрос боевик отправил, осталось дождаться информации о подозрительном целителе. Хотя он и других проверял, чтобы не зацикливаться на одном подозреваемом, но с теми было совсем глухо. «Тогда не будем долго мучить будущий цвет и красу магического мира», — решил Верейский. «Две приманки. Ждем час и уходим. Мне завтра еще первокурсников гонять». «Может, тебе в нагрузку и наших скинуть?» — задумчиво пробормотал некромант. «А то у меня один эксперимент простаивает, а ты все равно каждое утро со своими бегаешь». «Цена вопроса», — поинтересовался Дияр. «Договоримся», — пообещал Левар и протянул руку для скрепления договора. Приманки установили спустя полчаса. Студенты вместе с преподавателями делали вид, что внимательно следят за местностью, но по большей части болтали меж собой. Никто не верил, что кто-нибудь выйдет им навстречу. Вчерашняя зачистка была слишком легкой, самое оно для начала учебного года. Первой появилась слишком мелкая для легасов особь, всего сантиметров 30 в длину, хотя и этого было достаточно, чтобы содрогнуться от омерзения. Кому понравится лицезреть жирного белесого червя, передвигающегося на манер гусеницы и, в отличие от своих нормальных сородичей, имеющего полную острых зубов пасть. Эти твари любили набрасываться на открытые участки тела, вгрызаясь в жертву и впрыскивая довольно болезненный яд, вызывающий головокружение и тошноту. «Фу! Мерзость какая!» — воскликнула некромантка, оказавшаяся ближе всех и приложившая эту гадость руной огня. «Терпеть их не могу!» «Согласен, обычные черви намного симпатичнее», — флегматично отозвался ее одногруппник. «Там еще одна ползет», — предупредил находящийся в центре цепочки боевой маг и послал в легаса воздушные лезвия. «Откуда их столько?» — возмутился кто-то. «Вроде бы не сезон». «Скоро пойдут дожди», — предположил Дияр. «Боевым магам достать мечи. Некроманты на подхвате. Магию тратить по минимуму». «Не нравится мне это», — пробормотал магистр Ридас. «Как-то они слишком...» «Да их тут кишмя кишит», — завопили с другого края цепочки. Словно в ответ на вопль из высокой травы и из-за кустов взметнулись белесые тела легасов, стремясь вцепиться в неосторожную добычу. Боевые маги заработали мечами, ловко уклоняясь от кровожадных тварей. Некроманты, отступившие за спины боевиков, достали кинжалы, являющиеся одним из неизменных атрибутов в их вылазках. Как и было приказано, в бой не вмешивались, лишь иногда помогая напарникам с боевого. И все было относительно хорошо до тех пор, пока один из некромантов не отпрыгнул назад, натыкаясь на часть каменной стены и истошно вопя. «Урколы идут!» Дияр на мгновение сжал губы и громко втянул воздух. Этих тварей он не любил больше всего, но времени предаваться воспоминаниям не было, и он скомандовал. «Некроманты, валите эту падаль! Не дайте утащить ваших товарищей в порталы! Боевики, не отвлекаться от легасов! Если кого-то укусят, немедленно отступать назад! У края барьера ждут целители, они помогут!» Никто не сказал, что их всего шестеро, не считая преподавателя, на более чем 40 человек некромантов и боевиков. Вывод напрашивался сам собой. Нужно быть внимательным и шустрым, если не хочешь стать едой для какой-нибудь нечисти расторопнее тебя. Но и на этот раз удача была благосклонна к магам, урколов оказалось всего четверо. Некромантка, первой заметившая легаса, чуть не провалилась в один из порталов. Ее успел за шкирку выдернуть боевой маг из соседней пары, а она, проявляя чудеса меткости, в полете умудрилась всадить кинжал прямо в ушную раковину последнему урколу. «Я безоружна», — сообщила девушка и недовольно тряхнула головой, отчего волосы, собранные в высокий хвост, перелетели через плечо на грудь. «Лови!» — не оглядываясь, откликнулся ее напарник, вытянул из набедренных ножен кинжал и бросил себе за спину. «Да чтоб твою прабабку, да через три могилы!» — эмоционально выдала девушка, успев перехватить кинжал у самой земли. «Я тебе что, фокусник?» «Нет», — пропыхтел парень, отбиваясь сразу от двух легасов. «Просто очень ловкая, только кинжал не потеряй». В этот момент еще один червь выскочил из-за куста и впился боевику в шею. Тот взвыл от неожиданности и боли, ему громогласно вторила некромантка, показывая свои познания в нецензурной лексике и бросаясь на помощь парню. Пнув одну из недобитых тварей, чтобы отбросить подальше, ту, что впилась магу в шею, она перерубила пополам, в последнюю секунду сообразив, что попытка отодрать червя может привести к смерти напарника. «Редак ранен», — возвестила она, оттаскивая стонущего парня с передовой. Кто-то из студентов запустил в легасов каменные иглы, давая напарникам возможность убраться к барьеру, где их уже поджидали целители, принявшие раненого мага и занявшиеся его лечением. «Да когда же они закончатся?» – процедил сквозь сжатые зубы Дияр и запустил выползающих на него легасов воздушным тараном, буквально размазывая червей по земле. «Левар, что было в тех приманках?» «Все как всегда», – ответил магистр Ридос, помогая ближайшей паре студентов отбиться от прожорливой нечисти. «Можно я в них огненным тараном пальну?» спросил черноволосый студент с примечательными раскосыми зелеными глазами. «Я тебе пальну!» – пригрозил Дияр, даже успев показать ему кулак. «Все вокруг моментально вспыхнет, и мы вместе с ним. Чему вас только учили?» «А как надо?» – зло спросил парень, ожесточенно отбиваясь от легасов. «Мы скоро все им на корм пойдем!» В ответ раздалось сразу несколько выкриков, а затем прозвучали имена пострадавших студентов. «Нужен мертвый огонь», — ответил Верейский и резко присел, пропуская над головой слишком высоко подпрыгнувшую нечисть. Вроде бы черви, а обладают повышенной прыгучестью, в чем и состояла самая большая опасность легасов. Они словно собирались в гармошку и в следующий момент, стремительно распрямляясь, могли прыгнуть в высоту до 1,5 метра, а в длину и вовсе до 2. И по земле они ползали не менее бодро. «Устроим!» – пообещал магистр Ридос и, усилив голос магии, приказал. «Боевые маги, отступайте назад, пропуская вперед некромантов. Пока не скажу, прикрывайте их заклинаниями, но только без использования огня. Полыхнет так, что мало не покажется, а я хочу к ужину быть в академии». Будто что-то почувствовав, легасы усилили напор, и теперь магам приходилось по большей части уворачиваться, не имея возможности атаковать. Наткнувшись спиной на дерево, Дияр на мгновение замер, запечатлевая в сознании сюрреалистическую картину. Осеннее солнце, пробиваясь через густую листву, ярко освещало кладбище. Кое-где торчали обломки каменных надгробий, за давностью лет больше напоминавшие обычные валуны. И только полуразрушенные стены склепов, неизвестно как сохранившиеся до сегодняшних дней, намекали на присутствие здесь людей. И посреди этого мирного спокойствия в воздухе мелькали мерзкие жирные тела нечисти, нападающие на людей. Из-за того, что легасы атаковали непрерывно, не было возможности остановиться, чтобы создать хоть какое-то заклинание, поэтому приказ магистра Ридоса остался невыполненным. Боевые маги вертелись волчками, стараясь не подпустить нечисть к отступающим некромантам. Последним требовалось время, чтобы настроиться на нужный лад. К сожалению, маги смерти должны были поражать мертвым огнем каждый объект отдельно, что в таких условиях практически нереально. Поэтому студентам нужно было сначала наложить на себя заклинание, увеличивающее скорость реакции, а на это необходимо хоть немного времени в покое, которое и пытались обеспечить боевые маги. Но все больше раздавалось криков, полных боли, и все чаще боевики промахивались мимо легасов. Выругавшись сквозь сжатые зубы, Дияр бросился на перерез двум тварям, нацелившимся на его студента, который в пылу битвы не заметил опасности. Разрубив извивающиеся тела пополам, Верейский начал отступать назад. Нельзя слишком сильно вырываться вперед, иначе его сожрут. Нужно продержаться еще немного, и тогда некроманты уничтожат эту пакость. Еще чуть-чуть. «Дияр, сзади!» – истерично прокричал кто-то. Оглянувшись, маг с ужасом увидел открывающийся под ним знакомый зев портала. И не было возможности отскочить, ибо шаг уже сделан. Оставалось только падать в эту голодную тьму, с жадностью принявшую свою жертву. Полет продолжался от силы десяток секунд, но этого времени хватило, чтобы собраться с мыслями и приготовиться. В этот раз не было того, кто контролировал уркулов, значит, они набросятся на Верейского сразу. Нужно действовать быстро. Удар о каменный пол норы на мгновение вышиб из мага дух. Окружающая тьма ослепила, наполнившись шорохом и шипением. Нечисть почувствовала доставку еды и спешила к обеденному столу. «Хрыма вам за пазуху!» – злорадно подумал Дияр, заставляя себя встать и активировать воздушную волну, разметавшую невидимую опасность. Шипение усилилось, перерастая в злое хрипение. Видимо, сопротивление не пришлось по вкусу уркулам, вот только долго отбиваться от них Дияр не сможет. Нужно было повторить трюк с порталом, но на его выстраивание требуется время, даже если он будет с неизвестной точкой выхода. В очередной раз откинув нападающих, Дияр отметил затхлость воздуха. Значит, они находятся где-то глубоко под землей и до поверхности далеко. Чтобы суметь выстроить портал, требовалось отгородиться от уркулов. И самым оптимальным вариантом была стена огня, так как воздух тут точно помощником не был. Да и стандартный щит не поможет в постройке портала. «Итак, задержать дыхание, вызвать огонь и валить отсюда», — мысленно составил план Верейский. «Огонь долго гореть не будет, потухнет, как только я исчезну. Но и воздуха здесь не останется. Может, хоть несколько тварей задохнутся». В этот момент один из уркулов изловчился и вцепился в руку наглой еде. Ругнувшись, маг отодрал от себя нечисть, зашипев не хуже ее от боли. Запустив тварь во тьму, он принялся выстраивать вокруг себя огненную стену. Ответом стало яростное хрипение, но Дияр уже не обращал внимания на него. Левая рука болела, мешая сосредоточиться, Наверное, поэтому ушло так много времени. Когда портал был открыт, маг не стал медлить и прыгнул в него, оставляя позади мрак и жар гнездовья уркулов. А на выходе его встретило что-то твердое, обжегшее болью лицо. Удар был настолько сильным, что Дияр потерял сознание. Сколько он так провалялся, неизвестно. Но когда пришел в себя, вокруг вновь было темно. В первое мгновение он испугался, что так и не сумел выбраться на поверхность. И лишь порыв ветра, коснувшийся кожи, поведал, что не все так плохо. Вскоре глаза начали различать очертания стволов деревьев и кустов. Верейский осторожно пошевелил руками и ногами и тут же глухо застонал. Левая рука отозвалась резкой болью и пульсацией. Яд от когтей уркула действовал хоть и медленно, но верно. Дияру понадобилось некоторое время, чтобы подняться с земли. Прислонившись спиной к дереву, в которое, судя по всему, он врезался на выходе из портала, маг устало прикрыл глаза. Голова кружилась, к горлу подкатывала тошнота, но оставаться на месте было нежелательно. Неизвестно, куда его могло занести. По крайней мере, стоило хотя бы выйти на более открытую местность. Решиться на это оказалось легче, чем сделать. Магии после всех манипуляций осталось мало. Резерв восполнялся почему-то очень медленно. Выдрав и так порванный рукав, Дияр перевязал поврежденную руку и медленно поплелся вперед. Ночной лес, как ему и положено, жил своей жизнью. Но боевику повезло. Кроме мелкой живности и сов, вылетевших на охоту, ему пока никто не повстречался. Только с каждым шагом усиливалось головокружение, а рука онемела от кончиков пальцев до локтя. Это плохо. Если не вколоть антидот, которого у Дияра не было, можно вообще остаться без нужной части тела. Интересно, как Анита отнесется к однорукому кавалеру? Неожиданно подумал он и хихикнул. Но тут же встряхнулся, изгоняя глупые мысли. Людей он здесь вряд ли встретит, так хоть воду найти, а затем дождаться утра и... На этой мысли Верейский обо что-то споткнулся и упал, голова взорвалась болью, и маг вновь потерял сознание. В чувство его привело чье-то прикосновение, вернее, кто-то тряс мужчину за плечо. «Неужто труп?» взволнованно спросил юношеский голос. «Сам ты труп!» – грубо ответили ему, и Дияра вновь тряхнули. «Эй, ты кто такой? И что здесь делаешь?» Верейский с удовольствием бы ответил, но сил на долгие объяснения практически не осталось, поэтому он решил сказать самое важное для спасения жизни. «Уркул!» «Очень смешно!» – ехидно ответили ему. «Не похож ты, братец, на эту тварюшку!» «А ну, отвечай, иначе отдам тебя нашему некроманту!» В воспаленном сознании мелькнуло, что некромант – это очень даже хорошо. Маг точно быстрее разберется, в чем дело. «Рука!» – прохрипел Дияр, надеясь ускорить встречу, даже если это будет маг смерти. «Ну и что там с твоей рукой?» – проворчал голос, и боевика повернули. «Великие древние! Да как ты еще жив остался?» сполошился говоривший, рассмотрев рану. «Ларс, беги в лагерь, буди нашу целительницу. Скажи, что у нас тут покусаны уркулом. Пусть готовится». «А если он шпион?» с сомнением спросил названный Ларсом. «А ну, побежал!» рявкнул мужчина, и Дияр с ним мысленно согласился. Оставаться в сознании Верейскому было все труднее, но прежде чем уплыть в небытие, он еще успел почувствовать легкое покачивание и парение. А потом пришли сны. Глупые, можно сказать, бредовые, но такие яркие. И чаще всего в них была Анита. Маленькая сероглазая заноза, незаметно оставившая отпечаток в сердце боевого мага. Она то звала его, то отталкивала, уверяя, что он такой же, как и все. И уходила, держа под руку то Ботрика Версива, то Альера Беранта. А один раз в роли ее кавалера выступал лорд Арайн Нор Кирман. И это больше всего возмутило Дияра, уверенного, что ректор слишком стар для интрижек, особенно с приглянувшейся Верейскому целительницей. «Тише, тише! «Все хорошо», — проворковал приятный женский голос, вырывая его из снов. «Уже все позади. Успокойтесь». «Прекрати с ним сюсюкаться», — недовольно пробурчал смутно знакомый голос. Дияр заставил себя открыть глаза, но пришлось несколько раз моргнуть, чтобы можно было рассмотреть хоть что-то. Судя по тканевому потолку и стенам, он лежал в походной палатке. Над ним склонилась миловидная шатенка. Мак даже рассмотрел еле заметные лучики морщин в уголках ее глаз. «Как вы себя чувствуете?» – спросила она и провела кончиками пальцев по его лицу. «Терпимо!» – прохрипел Дияр и закашлялся. «Сейчас дам воды», – пообещала женщина, а спустя некоторое время помогла приподняться и поднесла к губам металлическую кружку. Сделав несколько жадных глотков, Мак зажмурился от удовольствия. «Хватит его обхаживать!» — вновь бурчание знакомого голоса. Скосив глаза, Верейский недовольно посмотрел на человека, отвлекавшего его от такой великолепной, мягкой и манящей воды. На него также недовольно взирали светло-зеленые глаза. Спустя мгновение пришло узнавание. Прямой нос, упрямый подбородок, неодобрительно поджатые тонкие губы, рыжие, коротко стриженные волосы. «Корин Турмаурский?» — искренне удивился боевик. «И тебе не хворать, Верейский!» — насмешливо ответил мужчина. «Ты бы не мог перестать прижиматься к моей жене? Нет, она, конечно, спасла тебе жизнь, но ты можешь поблагодарить ее как-нибудь?» «Корин!» — возмутилась целительница и помогла Дияру устроиться в полусидячем положении. «Почему ты так себя ведешь?» «Ты его хорошо рассмотрела, Кларисса?» – полюбопытствовал стихийный маг. Женщина отстранилась и, немного хмурясь, оглядела своего подопечного. «Бледный, круги под глазами, воспаленные белки», – перечислила целительница. «Но это и неудивительно после того, что ему довелось пережить». «А еще Верейский смазливый засранец», – заявил Маурский. «Милый мой, с каких это пор ты начал засматриваться на мужчин?» Кларисса уперла руки в бока. Дияр нагло заржал, даже слабость не стала ему помехой. Корин в сердцах ругнулся и погрозил боевику кулаком, а потом, немного подумав, спросил. «Лучше расскажи, как тебя умудрился цапнуть Уркул? Только не говори, что опять провалился в его портал». Корин тоже учился в Академии магического познания, только на 3 курса старше. И когда Дияр с Мавиром провалились в портал, Маурский уже ушел на вольные хлеба. Зато его младший брат Невер был однокурсником Верейского и погиб в том сражении на погосте. «Хорошо, не буду», — с покаянным видом пообещал Дияр. «Да быть того не может», — поразился Корин и с укором посмотрел на боевика. «Так получилось», – пробормотал тот и с растерянным видом взлохматил волосы. «Скажи лучше, куда меня занесло?» «Восточный материк. Арийская империя. Вернее, самая ее окраина. Ты пролежал в отключке 3 дня. Кларисса спасла твою руку. Так что еще легко отделался. Кстати, не расскажешь, как ты в одиночку?» Стихийник вопросительно посмотрел на боевого мага и, дождавшись утвердительного кивка, продолжил. «Как ты вырвался от них? Поверь, это не праздное любопытство. Твой опыт ценен и поможет спасти еще не одну жизнь». «Да нет там ничего сверхъестественного. Как провалился, оказался в полной тьме. Поэтому просто по круговой пустил воздушный поток. Потом выстроил огненную стену, чтобы успеть открыть портал хоть куда-нибудь. Корин, мне нужно послать письмо в Академию». «Зачем? Я сейчас там преподаю». «Пустили рыжуна в курятник», — усмехнулся стихийник, но под укоризненным взглядом жены мгновенно принял виноватый вид. «Не волнуйся, я оповещу лорда Арайна». «И еще Аниту Турставс», — попросил Дияр, подавшись вперед, показывая всю серьезность своей просьбы. «Она должна знать, что я жив».